Раздел 20. Александр Стоун краем глаза заметил миссис Магуайр. Он стоял перед открытым гардеробом в комнате Шарлотты, когда домработница подошла к двери. В одной руке она держала пластиковое ведро, в другой — поникший пучок тряпок. Последние 2 часа миссис Магуайр мыла окна, смывая грязь и натирая стекла. Она непрестанно шевелила губами в беззвучной молитве, а из глаз у нее текли слезы. — Если я не помешаю вам, мистер Алекс? У нее задрожал подбородок, когда она обвела взглядом комнату, в которой вещи Шарлотты лежали, как девочка оставила их почти неделю назад. Преодолевая тупую боль в горле, Алекс отозвался: — Нет, не помешайте. Делайте, что вам надо. Все нормально. Он пощупал висевшее в шкафу платье из красного бархата с воротником и манжетами из кружева цвета слоновой кости. Рождественское платье Шарли. Миссис Магуайр шаркая вошла в комнату. Вода в ведре плескалась, как содержимое желудка пьяного, совсем как содержимое его собственного желудка, хотя сейчас на него действовал не алкоголь. Алекс взялся за детскую юбочку из шотландки и в этот момент услышал, как позади него отодвинули штору, затем с диванчика под окном стали перекладывать на кровать мягкие игрушки Шарли. Алекс зажмурился при мысли о кровати, на которой прошлой ночью, в этой самой комнате, он спал со своей женой, добиваясь фантастического оргазма, как будто не прошло ничего, навсегда изменившего их жизнь. О чем он думал? «Мистер Алекс?» Миссис Магуайр окунула в ведро тряпку и выжила ее, закрутив так, что та стала похожа на веревку. — Простите, если я сделаю вам больно, но я знаю, что час назад звонили из полиции. И поскольку у меня не хватило духу тревожить мисс Ив в ее горе, я вот думаю, может, вы скажете мне... Глаза ее наполнились слезами. Что еще? Получилось резко. Хотя он не собирался грубить. Просто меньше всего ему хотелось быть объектом чьего-либо сострадания. — Можете вы мне объяснить, как было с Шарли? Я только в газетах читала, а мисс Ив, как я уже сказала, мне спрашивать совестно. Я ведь не ради отвратительных подробностей интересуюсь, мистер Алекс. Просто я смогу свободнее молиться о ее упокоении, если буду знать, как с ней было. «Как было с Шарли?» — подумал Алекс. Она бежала рядом с ним в припрыжку, чтобы приноровиться к его шагу, когда они гуляли вместе. Готовила под его руководством курицу под соусом из лайма. Первое блюдо, которое он сам научился стряпать. Вместе они разыскали приют для попавших в беду ежей, и он наблюдал, как она бродит среди клеток, в восторге прижав к худенькой груди кулачки. «Вот как было с Шарли», — подумал он, но Алекс знал, каких подробностей ждет домработница, и они не касались того, как жила Шарли. Она утонула. В том месте, которое показывали по телевизору, они не знают где. Сотрудники уилтширской полиции говорят, что сначала ее накачали транквилизаторами, потом она утонула. Господи Иисусе! Ошеломленная миссис Магуайр повернулась к окну, протерла стекло в одном из переплетов, причитая: «Пресвятая Богородица!» И Алекс услышал, как у нее перехватило дыхание. Женщина взяла сухую тряпку и принялась старательно уделяя особое внимание углам, в которых скапливается грязь и о которых легче всего забыть вытирать влажное стекло. Но Алекс услышал, как она засопела, и понял, что домработница снова заплакала. — Миссис Магуайр, — сказал он, — вам не обязательно приходить сюда каждый день. Она обернулась и с потрясенным видом произнесла: — Вы что, хотите сказать, что увольняете меня? — Господи, да нет. Я только имел в виду, что если вам нужно какое-то время, чтобы отдохнуть... — Нет, — сказала она твердо. — Не нужно мне никакого отдыха. Она снова повернулась к окну и тщательно промыла стекло на втором переплете, прежде чем нерешительно и тише, чем раньше, спросила ее: — Не... — Мистер Алекс, простите меня, но с Шарлоттой ничего плохого не сделали? — Нет, и ее не... Он не надругался над ней до того, как она умерла? — Нет? — Нет, — произнес Алекс. — Свидетельств этому нет. — Слава Господу нашему! Не попустил! — отозвалась миссис Магуайр. Алексу хотелось спросить, за что можно благодарить такого Бога, который попустил, чтобы у ребенка отняли жизнь? Что это за странное милосердие? Избавить девочку от ужаса и муки изнасилования или другой формы надругательства, если в конце концов она оказалась выброшенной, как чьи-то несбывшиеся надежды, в канал Кеннета и Эйвона? Но он промолчал и, как автомат, опять обратился к вещам, пытаясь выполнить поручение Ив. — Они отдают ее тело, — сказала ему Ив. — Надо отвезти в морг вещи, в которых ее положат в гроб. — Сделаешь это для меня, Алекс. Я пока еще не в состоянии прикоснуться к ее вещам. Сделаешь, пожалуйста. Она красила волосы, стоя у раковины в ванной комнате с полотенцем на плечах. Отделяла тонким кончиком расчески идеально ровную прядь, выдавливала на волосы краску из бутылочки. У нее даже была маленькая по форме, похожая на малярную кисточка, с помощью которой Ив распределяла краску по всем корням волос. Алекс наблюдал за ней в зеркало. Когда они закончили прошедшей ночью, он так и не заснул. Она настаивала, чтобы он принял снотворное, и сама ушла спать, но Алексу больше не хотелось пить таблетки, и он так и сказал Ив. Поэтому он бродил по дому из их спальни в комнату Шарли, из комнаты Шарли в гостиную, из гостиной в столовую, где он сел и смотрел в сад, в котором до рассвета не видел ничего, кроме силуэтов и теней. И вот теперь он смотрит, как она спокойно красит волосы, а у него все тело наливается усталостью, и нарастающее отчаяние терзает сердце. — В чем ты хочешь, чтобы ее положили? — спросил он. — Спасибо, дорогой. У нас будет публичное прощание, поэтому одежда должна быть подходящей к случаю. — Публичное прощание? Он не думал: я хочу публичного прощания, Алекс. Если его не будет, пойдут слухи, будто мы что-то скрываем. А нам нечего скрывать. Поэтому нам нужно публичное прощание, и нужно, чтобы она была одета соответствующим образом. Соответствующим образом, — эхом откликнулся он, не желая думать, потому что боялся, как бы мысли не завели его слишком далеко, и заставил себя добавить: что ты предлагаешь? Ее бархатное платье с последнего Рождества. Она из него еще не выросла. Ив отделила следующую прядь волос Найди еще ее черные туфли и носки в ящике. Подойдут те, которые с кружевами вокруг щиколоток. Но смотри, не возьми с дыркой на пятке. Мы, вероятно, обойдемся без белья. И хорошо бы ленточку в волосы, если ты сможешь найти в тон платью. Попроси миссис Магуайр выбрать ленту. Алекс наблюдал за ее руками, действующими с таким искусством. — Что такое? — наконец спросила Ив у его отражения в зеркале, когда он не шевельнулся, чтобы идти выполнять данное ею задание. — Почему ты за мной наблюдаешь, Алекс? — У них никаких зацепок. Он уже знал ответ, но ему нужно было о чем-то спросить, Ив, потому что, лишь задавая вопросы и выслушивая ответы, он мог понять, кем и чем была на самом деле его жена. Ничего нет, только смазка под ногтями. Я ничего не скрываю. Ты знаешь ровно столько же, сколько и я. Она мгновение тоже приглядывалась к нему, а потом вновь заняла своими волосами. Алекс вспоминал, как она постоянно сокрушалась из-за того, что седина у нее появилась в 31 год, тогда как у него в его 49 не было еще ни одного седого волоса. Он вспоминал, сколько раз отвечал на эти сетования словами: «Зачем вообще их красить? Кому какое дело до цвета твоих волос? Мне точно никакого». И, в свою очередь, слышал в ответ: «Спасибо, дорогой, но мне не нравится седина, и пока я еще в состоянии хоть как-то имитировать естественность с помощью краски, я намерена это делать». И всегда, мысленно пожимая плечами, он относил это насчет врожденного женского тщеславия, как и длинную челку, скрывавшую шрам на лбу. Но теперь он видел, что ключевыми словами, которые могли бы объяснить ему Ив, неизменно были как-то имитировать естественность. И, не вникнув в их суть, он не понимал и ее сути до настоящего момента. Но даже теперь он не был уверен, что до конца разобрался в ней. «Алекс, почему ты на меня так смотришь?» «Извини, я просто думал». «О чем?» «Об окрашивании волос». Алекс заметил, как дрогнули ее веки. Она быстро оценивала, куда приведет их беседу тот или иной ее ответ. Алекс бесчисленное множество раз видел, как она делает это в разговоре с избирателями, журналистами, противниками. Ив поставила бутылочку, положила кисточку и расческу на бочок унитаза. Затем повернулась к мужу. «Алекс». Лицо строгое, голос звучит мягко. «Ты, как и я, знаешь, что нам нужно найти способ жить дальше. И прошлая ночь была посвящена этому. Мне жаль, что ты не смог уснуть. Сама я уснула в эту ночь только потому, что приняла снотворное. Ты тоже мог принять? Я тебя просила. По-моему, ты делаешь несправедливый вывод только на том основании, что я смогла уснуть, а ты нет. Я говорю не о том, Ив, что ты смогла уснуть. Тогда о чем? О том, что случилось до этого. В комнате Шарли». По движению ее головы можно было подумать, что она отстраняется от его слов, но Ив просто констатировала: «Мы занимались любовью в комнате Шарлотты». «На ее кровати». «Да. Это был наш прорыв к дальнейшей жизни. Или что-то еще? К чему ты клонишь, Алекс? Просто интересуюсь, зачем тебе понадобилось, чтобы я переспал с тобой прошлой ночью?» Ив, словно собираясь повторить слова мужа, произнесла одними губами: «Переспал». Под правым глазом дернулась мышца. «Я не хотела, чтобы ты меня...» Тихо проговорила она. «Я хотела, чтобы мы были вместе».